Глава 9. В клубе было многолюдно. Макс решительно вклинился в толпу и добрался до барной стойки. Он сделал знак бармену, чтобы налил, как обычно. «Ты сегодня роскошный», — подмигнул тот, придвигая напиток. «Прямо с переговоров? Празднуешь? Удачная сделка?» Макс молча отсалютовал парню бокалом виски. Общаться ни с кем не хотелось, настроение было паршивым. Празднует он, как же. Проводил Еву до подъезда, надеясь, что вредина передумает. Но она не передумала, даже не обернулась, скрылась за железной дверью. Неожиданный поворот. Вовсе не так собирался Шведов провести этот вечер. Уж точно не рассчитывал, что будет сидеть в клубе в мрачном одиночестве. Все так хорошо складывалось. Он полагал, что после ресторана они с Евой отметят удачные переговоры. Она тоже приложила к этому руку. Во-первых, нарядила его как на свадьбу. Во-вторых, очаровала инвесторов. Правда, его сильно колбасило, когда он перехватывал жадные взгляды мужиков. Ева выглядела потрясающе. Она была настолько сексуальна в этом своем шелковом платье. Она даже молчать умудрялась так, что у Макса по позвоночнику прокатывалась вниз обжигающая волна, а в штанах становилось тесно. «Ну и пошла нахрен, аристократка, блять!» — буркнул Макс. «Слово ей не скажи!» Он замахнул бокал виски, прислушался к ощущениям, понял, что настроение так и не улучшилось. Окинул зал блуждающим взглядом. На танцполе извивались девицы. По периметру помещения тянулись ряды низких диванов, обтянутых вишневым бархатом, где сидели вокруг столиков компании. Заведение было пафосным и очень дорогим. С улицы сюда никто не попадал, только по рекомендации или специальному приглашению. Так как Макс давно был в разводе, клуб стал местом для отлова одноразовых милашек. Он часто приезжал сюда, чтобы снять красотку и быстро с ней перепихнуться. Желающие всегда находились. Шведов выбирал посимпатичнее. Хотя он не мог похвастаться особой красотой, но девушкам нравилась его фигура и наглость. Если девица ему приглянулась, он шел напролом. Сегодня что-то изменилось. Если раньше Шведову все же приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы установить контакт, то сегодня девицы перли косяком и сами навязывались на знакомство. В чем дело? Проанализировав, Макс понял, что спасибо за это надо сказать его сегодняшней экипировке. Он в элегантном костюме. Сам же обалдел, когда увидел себя в зеркале. Вот и девицам, вероятно, тоже нравится его прикид. Получается, когда ты в костюме, знакомиться с бабами гораздо легче. Что ж, наверное, Ева права. В магазине блондинка чуть ли не лекцию ему прочитала о важности дресс-кода. Сейчас Шведов вспомнил, как девушка завязывала ему галстук, как стукнула кулаком в грудь. В тот момент он засмеялся, потому что кулачок у нее такой маленький, а грудная клетка у него вообще-то широкая и железная. «Ева!» — тяжело вздохнул Макс. Он вежливо отшил несколько барышень. Сегодня ему вообще никто не нравился. А ведь приехал в клуб с конкретной целью — снять бабу и оттянуться. Вспоминал, как час назад Ева в машине сидела у него на коленях и ерзала, стараясь вырваться из его объятий. От этого воспоминания член вставал колом. Сексапильная рыжая красотка уселась рядом и тут же развернулась в сторону Макса. Он успел оценить ее спину, полностью открытую. Загорелую, красивую. Ярко-красное платье завязывалось на бант сзади на шее. Девушка оперлась локотком о барную стойку, грациозно закинула ногу на ногу. Если бы она этого не сделала, то собеседнику пришлось бы любоваться ее трусиками. Наряд у девицы был очень коротким. «А если бы она была без белья?» — пошло ухмыльнулся Макс. Он смог бы понять, натуральный ли у нее цвет волос. «Скучаешь?» — ослепительно улыбнулась девушка. Она медленно облизала губы и тряхнула головой. Роскошная грива вьющихся волос отливала медью. «Ужасно», — признался Макс. Барышня ему понравилась. Во время яркой вспышки света он даже рассмотрел у нее на носу очаровательные веснушки. «Что ты хочешь выпить? Сейчас я тебе закажу». Он сделал знак бармену, и тот сразу же переместился к ним. Вскоре перед рыженькой уже возвышался бокал пина-колады. «Спасибо. У тебя бармен, что ли, прикормленный? Так быстро все сделал», — хихикнула девушка. «Обычно приходится ждать». «Не могу поверить, что он заставляет ждать такую красавицу. Это ни в какие ворота», — возмутился Макс. Он заметил, что рыженькая шарит удивленным взглядом по его костюму, рубашке. Галстук он давно снял и бросил в машине. «Что-то не так?» «Да нет, все отлично. Ты всегда так одеваешься?» — поинтересовалась красотка. «Кажется, я тебя тут видела раньше. Ты выглядел иначе». «Вот как? Считай, сменил имидж», — пожал плечами Макс. «Нравлюсь?» Девушка молча улыбнулась и кивнула. Она медленно обхватила своими чувственными полными губами трубочку, сделала еще один глоток коктейля и игриво посмотрела на Макса из-под опущенных ресниц. Бизнесмен сразу понял, что без секса сегодня не останется. Он тоже развернулся всем корпусом в сторону рыжеволосой бестии и прижал колено к ее ноге. Куколка ничего не имела против. «Мишель», — представилась она. «Макс». «Ой, у нас имена начинаются на одну букву». «Да ты что, как славно!» — улыбнулся Макс и положил ладонь на гладкое бедро. «А у тебя тяжелая рука». «Убрать?» «Нет, оставь», — улыбнулась красотка. «Какое красивое имя, Мишель». «Бабуля сходила с ума по Битлз, вот меня так и назвали». «Битлз?» «Группа такая старинная». «А, ясно, не в курсе». Мишель играла с трубочкой, а Макс пристально смотрел на губы девушки. Оба ясно давали друг другу понять, что заинтересованы в знакомстве. «Ты очень соблазнительная». «Что?» — не расслышала Мишель. «Музыка!» Пришлось мужчине притянуть девушку к себе, положить ладонь на шею и повторить фразу прямо в маленькое ушко. Напоследок Макс прихватил губами нежную мочку и поиграл языком с сережкой. Одновременно с этим он продвинул дальше ладонь и уже добрался до края платья. Когда он отодвинулся, то увидел, что зеленые глаза красотки заволокло туманом. То ли от пинаколады, то ли от его действий. «Это твой настоящий цвет волос?» Макс запустил руку в гриву Мишель. «Ммм, какие мягкие!» «Слушай, милая, а давай мы с тобой сейчас где-нибудь уединимся, чтобы спокойно пообщаться, без этой грохочущей музыки, а?» Рыженькая кукла выдержала паузу. Она вновь окинула собеседника оценивающим взглядом. «Я не против. Думаю, нам есть о чем поболтать». «Безусловно». Через пару минут они уже поднимались на второй этаж, где для общения тет-а-тет предоставлялись отдельные кабинки. Макс держал в руках ключ-карту, выданную администратором. Они миновали коридор и открыли одну из дверей. В небольшом помещении было достаточно тихо, хотя снизу доносились звуки с танцпола. Широкий диван, обитый сиреневым плюшем, низкий длинный стол из темного дерева составляли всю обстановку номера. На стене горели изящные светильники, матовые панели мерцали. В углу располагался подиум с пилоном. Макс сделал заказ, и вскоре официант принес блюдо с фруктами и напитки. Мишель тут же взяла второй коктейль, загадочно сверкая глазами. А Макс снял пиджак и, прежде чем отбросить его в сторону, достал из кармана два презерватива и положил на стол. «Вот так?» — округлила глаза Мишель. «Мало?» — усмехнулся мужчина. «Нужно больше? Нам принесут». Девушка о чем-то задумалась. Она опустила глаза и занялась коктейлем. Макс развалился на диване с видом скучающего арабского шейха. Дождался, когда Мишель поставит фужер на столик, и решительно привлек рыжеволосую красотку к себе. Поцеловал в шею, а свободной рукой полез под платье, прямиком в трусики, такие крошечные, что их можно считать и не было. Сумрачный свет от светильников вспыхивал золотыми искрами в волосах Мишель. Она напряглась, сжала бедра и не позволила пальцам мужчины проникнуть внутрь, в жаркое местечко. «Что не так?» — удивился Макс. «Ты торопишься!» — капризно скривила губы девица. «Да брось!» «Ясное дело, на второй этаж они поднялись, чтобы перепихнуться. Правила игры, полагал Макс, известны всем. Девушки ищут в клубе то же самое, что и мужчины. Они хотят оттянуться по-быстрому, сделать минет симпатичному парню, получить от него качественный трах». Макс искренне считал, что надо быть совсем тупой, чтобы в ночном клубе подыскивать себе бойфренда, жениха или будущего отца своих детей. А если так, разговоры и реверансы ни к чему. Неужели не повезло, ему попалась девица с тонкой душевной организацией? Ей нужны комплименты, разговоры, обещания. Да нахуй такую. Просто расслабься, забудь обо всем, а я займусь твоими эрогенными зонами, вкрадчиво сообщил Макс. Договорились, девочка. Мишель снова о чем-то задумалась. О чем тут думать? Шведов понял, что уже теряет терпение. Что за вечер такой неудачный? А все из-за Евы. Это она все испортила. Сейчас на месте Мишель могла сидеть его голубоглазая блондиночка. Внезапно Макс ощутил на губах ее вкус. Когда он целовал Еву там, внизу, спустившись от пупка к идеально гладкому треугольнику, а потом еще ниже. Он вспомнил, какая она шелковая и горячая, истекающая раскаленным соком, возбужденная. Ее чувственность при внешней сдержанности производила эффект разорвавшейся бомбы. «Договорились». «Что?» — не понял Макс. Он погрузился в приятные мысли и на минуту забыл о рыжеволосой девице. А Мишель, очевидно, приняла какое-то решение, потому что незамедлительно уселась верхом на колени мужчины и принялась его целовать.